на жизнь архива. Значит, конфиденциальное делопроизводство. Значит, прежде чем создать конфиденциальное делопроизводство, как правило, ну, определяют опять же некие краеугольные камни, некие правила игры. Ну, в частности, что определить? Что определить? То есть на какие вопросы надо дать ответ, прежде чем создавать конфиденциальное делопроизводство? Значит, ну, первое, наверное, что нужно сделать, назовем так, создавая конфиденциальное делопроизводство, это определить, кто, назовем так, присваивает и снимает гриф. Это достаточно непраздный вопрос, вот, потому что вы определили о том, что, допустим, плановые документы компании составляют коммерческую тайну. Значит, дальше должно быть какое-то должностное лицо, которое бы определяло, о каких документах содержатся плановые документы компании, какие документы включать в конфиденциальное делопроизводство. Это уже, ну, довольно сложный вариант. Можно идти по пути того, что, ну, это обычно в небольших организациях, какое-то должностное лицо это определяет. Можно идти по пути, что сам исполнитель документа определяет принадлежность или непринадлежность этого документа к конфиденциальным сведениям, включать его или не включать в конфиденциальное делопроизводство. Значит, ну, определить, назовем так, какие документы включать в делопроизводство. Это тоже не праздный вопрос, потому что, ну, в классическом варианте это документы, содержащие или составляющие коммерческую тайну, включаются в конфиденциальное делопроизводство. Но на практике возникает масса документов, которые надо включить именно в это конфиденциальное делопроизводство. Вот это какие-то бланки строгой отчетности, какие-то номерные документы и все остальное. Значит, определяется, ну, назовем так, какой учет документов? Значит, о чем идет речь? Ну, существует, в общем-то, два варианта учета документов. Это могут быть, назовем так, ручной учет, может быть, автоматизированный учет. Ну, один из отличительных признаков, из отличительных черт конфиденциального делопроизводства – это строгий контроль и учет. То есть любой документ, который создается, ему присваивается номер, он должен регистрироваться, должен определяться количество, так скажем, копий, которые с него снимаются, какие должностные лица могут с ним знакомиться. Иванов отдал Петрову, значит, надо четко фиксировать, что в такое-то время Иванов отдал документ Петрову. То есть жесткий контроль и учет. Его можно вестись в ручном варианте, то есть в виде различных журналов, реестров, там, расписок и так далее. Вот. Может вестись в электронном варианте. Сейчас достаточно много продуктов, которые ведут конфиденциальное делопроизводство именно в электронном варианте. Ну, это необходимо определить. Значит, определяют, ну, назовем так, как создавать. Речь идет о двух вариантах: отдельно или на базе открытого. То есть понятно, что в любой компании существует открытое делопроизводство. Ну, есть ГОСТы по делопроизводству, где прописываются, какие документы, как оформлять, как создавать, как отправлять. Значит, конфиденциальное делопроизводство может создаваться на базе открытого делопроизводства, то есть выделяются какие-то информационные разделы, которые закрываются, там вставятся сейфы там и все остальное. Это первый вариант, он, пожалуй, наиболее простой. Ну и чаще встречающиеся. Значит, второй вариант – это создание конфиденциального делопроизводства вообще отдельно, то есть совершенно никак не связано с открытым делопроизводством. Такой вариант тоже возможен, ну, есть плюсы, есть минусы, надо исходить из конкретной ситуации. Значит, что определяют? Значит, как создаются документы? Как и где создаются? Значит, определяются какие-то помещения, в которых можно создавать конфиденциальное делопроизводство, определяются должностные лица, которые могут создавать документы, устанавливаются средства защиты, там, технические средства, там, всякие, так скажем, сигнализации и все остальное. Определяется, как хранится, значит, как создаваться, как создаются, как хранятся конфиденциальные документы. Ну, хранение, в общем-то, понятно. Здесь самое главное, то есть цель, это сделать так, чтобы неуполномоченным лицам исключить доступ к этим документам. Ну, в основном это либо сейфы, либо системы, так скажем, каких-то запирающихся металлических шкафов. Вот все зависит, в общем-то, от необходимости, от ценности, от сохранности этих документов. Значит, в отношении хранения. Значит, определяется момент уничтожения. Уничтожение документов. Вот. Ну, в отношении уничтожения есть разные подходы. Ну, в основном классический вариант – это уничтожение в шреддерах. Вот. Ну, специальные машинки для уничтожения бумаг. Причем они бывают разных классов. Ну, условно говоря, есть шреддеры, которые режут лист бумаги только вдоль, а есть шреддеры, которые режут лист бумаги не только вдоль, но еще и поперек. Вот, причем есть шреддеры, которые, они там даже так написано, гарантированы от невосстановления. То есть режут на такое мелкое количество частичек, там А4, по-моему, на 15 тысяч частей. То есть, по сути дела, в порошок срезают стандартный лист, вот такой А4. Значит, я бы рекомендовал, конечно, применять шреддеры, которые гарантированы от невосстановления, то есть именно те, которые режут не только вдоль, но и поперек. Вот. При необходимости можно купить большие шреддеры, то есть существуют шреддеры, которые могут сразу там, целую пачку бумаг уничтожить. Вот. Ну, они, правда, дорогие, принцип действия тот же самый, те же ножи, просто побольше, и те же моторы, только помощнее. Вот. Ну, они, правда, дорогие, но при необходимости тоже такие шреддеры существуют. Значит, ну, я бы рекомендовал вообще завести правила, назовем так, компании, которые говорят о том, что любые документы компании уничтожать именно с помощью шреддеров. Потому что как только вы начинаете определить, там, вот эти документы можно в мусорную корзину, вот эти документы можно в шреддеры. Вот, как правило, опять же, учитывая человеческий фактор, вот, кто-нибудь что-нибудь перепутает, кто-нибудь выбросит что-нибудь не то. Вот, поэтому, ну, может быть, есть смысл определить, что все документы уничтожаются именно с помощью шреддера. Вот, а мусорные корзины, они предназначены для, там, не знаю, огрызков яблок, там, банановой кожуры, там, пустых банок из-под пива и так далее. Значит, здесь вот, наверное, на что еще обращу внимание в отношении уничтожения документов. Это, ну, при необходимости, это, назовем так, коллегиальность уничтожения. Вот, то есть, может быть, есть смысл в организации сделать такую процедуру, что, допустим, какие-то конфиденциальные документы, они уничтожаются коллегиально. То есть, создается некая комиссия, вот это может быть там исполнитель документа и непосредственно сотрудник службы безопасности, который расписывается о том, что действительно данный лист бумаги, вот он, его не свернули в трубочку и не вынесли, вот, а его действительно уничтожили. Ну, это, может быть, так скажем, будет неприемлемо во многих компаниях, потому что это достаточно, как бы, бюрократическая процедура, это отвлекает силы, средства, но в каких-то, так скажем, ситуациях и по каким-то конфиденциальным документам, наверное, это возможно. Значит, это по уничтожению. Ну, можно уничтожать документы сжиганием, хотя, в общем-то, это, наверное, удобно тогда, когда большое количество документов. Вот, если это не очень большое количество документов, наверное, есть смысл все-таки применять шреддер. Значит, в отношении уничтожения документа. Значит, что еще определяют? Значит, как правило, определяют порядок выноса. Порядок выноса конфиденциальных документов. Значит, здесь на что, может быть, я обращу внимание. Ну, в любом случае возникнет необходимость какие-то конфиденциальные документы выносить, какие-то документы перемещать, какие-то документы возьмет руководство поработать дома. Ну, к сожалению, это объективная реальность. В идеале, конечно, документ дальше, так скажем, контролируемого помещения не должен уходить. Вот. Ну, жизнь, она все-таки многогранная, и поэтому такие ситуации возникают. Значит, можно предвидеть такие ситуации, наверное, есть смысл определить некоторый порядок выноса документов с подконтрольной территории. В подавляющем большинстве случаев, значит, требуется определенное разрешение, то есть как определяют, требуется разрешение, требуется определять должностное лицо, которое дает это разрешение. Значит, при перемещении, допустим, между объектами, Ну, обычно, так скажем, перемещают конфиденциальный документ несколько человек там, на своей машине. То есть едет водитель, едет непосредственно человек с документом. Вот, им запрещено, так скажем, отклоняться от маршрута, запрещено брать попутчиков, запрещено заходить в какие-нибудь питейные заведения. Вот, ну, должен быть порядок выноса плюс порядок перемещения. Порядок перемещения там за пределами. Там контролирующие, назовем так, контролирующие зоны. Значит, как правило, ну, определяют, назовем так, порядок предоставления конфиденциальных документов. Порядок предоставления конфиденциальных документов. Ну, предоставление конфиденциальных документов, значит, речь идет о предоставлении, допустим, в рамках каких-то проверочных мероприятий. Речь идет, то есть, создание определенных алгоритмов действий. Вот приезжает, допустим, какая-нибудь налоговая, приезжает, так скажем, милиция, приезжает еще какие-нибудь там СЭС, там, пожарники, кто угодно. Значит, они могут в рамках проверочных мероприятий потребовать определенные документы. Значит, какой порядок предоставления этих документов в рамках проверочных мероприятий? Ну, этот порядок должен быть регламентирован, определен. Вот. Ну, он, естественно, не должен выходить за рамки действующего законодательства. Но для того, чтобы это регламентировать, это нужно, так скажем, вводить определенный порядок. То есть должна быть какая-то инструкция. Значит, сюда же можно включить порядок предоставления информации, допустим, в ресурсы интернет, порядок предоставления информации, конфиденциальной информации, допустим, на каких-то переговорах, на каких-то выставочных мероприятиях. То есть именно конфиденциальных документов. Значит, ну и, наверное, определяется определенный контроль. Контроль за конфиденциальным делопроизводством. Значит, контроль может быть, ну, понятно, я уже говорил о том, что различные контрольные мероприятия могут идти как плановые, вот, они могут идти внеплановые. Вот, контроль за копировально-множительной техникой, контроль за там, размножением, распечатыванием, рассылкой документов. К сожалению, современный офис он наводнен различной копировально-множительной техникой. Вот, любой конфиденциальный документ, в общем-то, не предполагает несанкционированное размножение. Поэтому надо четко отслеживать, какое количество экземпляров сделано, кто с каким экземпляром знакомился и где они находятся. Вот, поэтому должен быть, в общем-то, определенный контроль. Сюда относятся и технические средства, контроль на съем информации, допустим, с компьютера, на перемещение по сети документов, на отсылку, так скажем, конфиденциальных документов, допустим, по электронной почте и так далее. Значит, ну, контроль, сюда же я бы, наверное, включил и вопрос о том, кому будет подчиняться, так скажем, конфиденциальное дело производства. То есть в руководстве компании должно быть какое-то выделенное должностное лицо, на которое будет замыкаться конфиденциальное дело производства. То есть кто будет решать вопросы конфиденциального дела производства. Потому что по конфиденциальному делу производства, как правило, возникает масса вопросов, масса проблем, вот, которые требуют решения, в том числе и на уровне руководства. Значит, это по конфиденциальному делу производства. Значит, когда определяются все эти моменты, то конфиденциальное дело производства создается, закупается необходимое оборудование, создаются необходимые нормативные документы, обычно в виде инструкции, происходит обучение персонала. Вот, ну и дальше, так скажем, эта система при грамотной эксплуатации должна, в общем-то, работать. Значит, здесь посмотрите в отношении автоматизированных систем конфиденциального делопроизводства. На рынке они представлены, вот, они настраиваются под конкретную организацию, они могут продаваться, так скажем, блочными системами. Вот, поэтому вопросы, которые решаются, их надо просто решать применительно к тем, назовем так, ответом на те вопросы, которые вы для себя поставили. Следующая тема, которую мы с вами будем рассматривать, значит, это экономическая безопасность. Значит, я напомню, что экономическая безопасность. Значит, по сути дела, это безопасность бизнес-процессов, которые происходят в компании. Значит, строится по нескольким направлениям. Это бизнес-разведка, бизнес-разведка. Значит, это, то есть информационно-аналитическая работа, это анализ и управление рисками, экономическими рисками. Значит, это защита от мошенничества. Защита от мошенничества. Это может быть защита от враждебного поглощения. Враждебного поглощения. Ну, это может быть защита от каких-то противоправных действий в зависимости от деятельности компании. Вот, если это финансовая сфера, значит, это защита от противоправных действий, связанных, допустим, с невозвратом кредитов, какие-нибудь вещи, с пластиковыми картами, с мошенничеством в пластиковых картах и так далее. Ну, это больше вариант защиты от мошенничества. Значит, в экономической безопасности, ну, эта тема очень обширная, там можно часами рассказывать про экономическую безопасность. Я, наверное, остановлюсь на одном направлении, которое занимается в основном служба безопасности, это бизнес-разведка. Бизнес-разведка. Значит, существует разное трактование, есть корпоративная разведка, есть конкурентная разведка, есть деловая разведка, есть бизнес-разведка. По сути дела, бизнес-разведка строится по двум направлениям. Это назовем так, информационная работа. Информационная работа. Это аналитическая работа. Это аналитическая работа. Значит, то есть некий сбор информации, причем сбор информации исключительно легальными методами. Вот, бизнес-разведка не занимается, назовем так, незаконными методами сбора информации, это уже промышленный шпионаж. Вот, они могут быть неэтические методы, но они будут легальные, будут законные. Вот, и аналитическое – это проведение аналитической работы с точки зрения, так скажем, именно бизнес-разведки. Значит, существует два направления в бизнес-разведке. Значит, первое направление – это стратегическое направление. Стратегическое. И второе направление – это оперативное.